В самой деревне надо было перебраться через студеный ручей. По весне ручей широко разливался, целая речка. Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, испугался и заупрямился. Егор долго мордовал его, толкал вглубь, потом вывел на берег и начал бить. Мерин пятился, поднимался на дыбы, ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин тоже взбесился, начал изворачивать и бить задом. Егор намотал повод на руку и, увертываясь от копыт, стал доставать пинками в брюхо. Долго кружились так по вязкому берегу. Егор негромко матерился, Мерин храпел и рвался из узды. Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин оскалился и кинулся грудью на человека, шиб с ног, проволок по земле на поводу, развернулся, накинул пару раз задними ногами. Егор выпустил повод. Мерин отбежал недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним копытом скользь пришелся по голове. Он-то и выхлестнул его из сознания. Было еще рано. Солнце только оторвалось от гор и заливало долину веселым желтым золотом. Земля исходила паром, дышала всей грудью. Потревоженные утки снова начали подавать голоса. Из-за кустов тальника на середину ручья выплыла небольшая серая уточка, почистила перышки, огляделась и крякнула громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба упали два красавца-селезня и поплыли рядом. Потом еще один крупный селезень низким косым летом шаркнул вдоль кустов и шлепнулся на воду, подрулил к двум своим товарищам. Трое самоуверенных, гордых, хвастливо выпятив груди, преследовали одну и ничего, не проламывали друг другу хрупкие черепа крепкими тупыми клевами. У людей так не бывает. Егор долго лежал неподвижно, уже солнце стало припекать основательно, несколько раз ржал тревожно Мерин. Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие бойкие волны. Ручья разговаривали утки. Наконец Егор пошевелился, приподнял голову. И показалось ему, что лежит он на той самой полянке, где стоит избушка Михеюшки, где праздновали его свадьбу, где угробил он Закревского. Он даже как будто услышал неподалеку голос Макара. Макар смеялся. «Выпил, что ли?» — подумал о себе Егор. Потом стал приглядываться, увидел ручей, коня своего, тальник, и вспомнил. И лег опять. Полежал, с трудом поднялся, намочил в ручье голову, медленно пошел к коню. Конь вскинул голову, схрапнул и отошел от него. Егор сел на сырую землю, закурил, курнул несколько раз, бросил папироску. Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь на жизнь и на коня. О Марии не думал, Марии живой для него не было. В мутном сознании своем Егор перешагнул какую-то грань и не злился больше. Только тяжело было, муторно было и жалко кого-то, и себя тоже жалко. Но жизнь еще не кончилась. К обеду Егору стало легче. Боль в голове поутихла, только шумела в ушах и в глазах. Нет-нет, да сдвигалась куда-то в сторону большая гора перед Бакланью. Она ужасно мешала, эта гора. Конь, когда Егор подошел к нему, задрожал, но остался стоять. Егор долго ласкал его, гладил по голове, потом сел и поехал вокруг через мостик. Мария сидела посреди избы на разосланной дереге, выбирала из решета в ведро клюкву. Ванька играл рядом с ней. Егор вошел спокойный, усталый, остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку. «Ягодки выбираешь?» — спросил негромко. Мария побледнела, смотрела на мужа испуганными глазами. «Приехал?» Егор подошел к ней, грохнул сапогом по ведру с клёквой. Марья потянулась к Ваньке, хотела взять его на руки. «Не трожь, сука!» Второй